Грозно сопя, поджимая губы, комендант протянул, не предвещавшим ничего хорошего тоном: «И охота вам поясничать, господин Маевский. Или вы, акиштатский интеллигент, дискуссию хотите открыть?» «Никак нет», — браво ответил штабс-капитан. «Поражаюсь вашей памяти и эрудиции, Мефодий Павлович. Напоминаю, неизвестно в который раз, что при исполнении служебных обязанностей я для вас либо господин подполковник, либо господин комендант. Виноват?» «Да уж, несомненно», — сказал комендант, не без иронии. «Ну что ж, ступайте по известному вам адресу и доложите караульному начальнику, что я вам назначил 3 суток ареста». «Есть!» — вытянулся штабс-капитан и отошел от окна. Подполковник сердито фыркнул и направился прочь. Поручик, естественно, последовал за ним. Пройдя некоторое расстояние, комендант покрутил головой и произнес тоном человека, считавшего, что ситуация требует какого-то объяснения: «Исправный офицер, ничего не скажешь, с заслугами. Ну вот любит иногда этак вот, одно слово, синий гусар, лейб-гвардии, кавалерия». «Да», — ответил поручик. Он ничегошеньки не понимал. Подобные посиделки со звоном рюмок и песнями, конечно же, в расположении части не приветствуются. Но почему пострадал один штабс-капитан, а на остальных комендант не обратил ни малейшего внимания, словно их тут и не было? А ведь там, судя по голосам, не маленькая компания. И какими судьбами сюда, в саперный батальон, угодил лейб-гусар? В наказание, что ли? Командовать воинской частью могут направить и гвардейца, но обычные офицеры из гвардии в армию попадают только за серьезные провинности. Не может же быть, чтобы симпатичный штабс-капитан пострадал исключительно за песню. Ну, не какая-нибудь крамольная Марсельеза или что-то не менее предосудительное. Обычные незатейливые романсы. Но спрашивать он, разумеется, не стал. Очень уж суровый вид был у коменданта. Потихоньку они дошли до 3-этажного кирпичного здания, уступавшего размерами окружающим. Штандарт над полукруглым козырьком у входа, часовой, застывший истуканом, положительно штаб-квартира. Внутри ничего необычного не оказалось. Канцелярские коридоры, чистые и безликие. Время от времени деловой походкой проходят офицеры с бумагами, либо без таковых. Спокойная, налаженная работа не самого затейливого военного механизма. «Прошу», — показал ему комендант на дверь, а сам заходить не стал. «Желаю удачи, поручик. Если все сладится и не будет каких-то других приказаний, первым делом навестите меня на предмет уставной экипировки». За дверью оказалась самая обычная, не особенно и большая приемная комната. Аккуратный ряд венских полукресел вдоль двух стен. За столом поручик с адъютантским аксельбантом. При виде Савельева, моментально преисполнившийся корректной деловитости. Выслушав Савельева, он не направился в кабинет, как поручик того ожидал, а протянул руку к стоявшей на краю стола коробке, деревянной, с бронзовой отделкой. То ли повернул там какой-то шпенек, то ли нажал что-то и, чуть склонившись к ней, произнес: «Господин генерал, поручик Савельев с предписанием». Откуда-то из недр коробки послышался внятный человеческий голос: «Пусть войдет». «Прошу», — любезно сказал адъютант, указывая на двухстворчатую дверь кабинета. Направляясь к ней, поручик на сей раз никакого удивления не испытывал. Ну, конечно же, это и был телефон, новомодное американское изобретение, которому иные предрекали большое будущее в военной сфере. В Шантарск приходили журналы, упоминавшие об этой новинке, но иллюстраций не было. Ну, что же, столичный военный округ, все интересные и многообещающие изобретения осваивает первым в империи. Он вошел, держа фуражку на сгибе локтя, четким шагом приблизился к столу, приставил ногу и отрапортовал. «Ваше превосходительство, поручик Савельев прибыл в ваше распоряжение согласно предписанию». Его никто не предупредил заранее, но он, издали заметив на погонах хозяина кабинета генеральский зигзаг, успел вовремя проглотить ваше высокоблагородие и обратиться, как надлежит обращаться к генералу. Вполне возможно, он невольно допустил промах. Если генерал носит княжеский или графский титул, обращаться к нему следует ваше сиятельство. Но откуда ему знать? В предписании не значились ни фамилия командующего, ни его звание. Вот именно звание. Снова пошли странности. С каких это пор саперный батальон, пусть даже гвардейский, возглавляет аж генерал? Вдобавок, судя по аксельбанту, не простой генерал-майор, а генерального штаба. Полковник, и не выше. «Прошу усадиться», — сказал генерал любезно. «Генерал-майор Зимин Степан Михайлович, начальник штаба». Один из двух сидевших тут же офицеров склонил голову. «Стахеев Петр Федорович». Хотя на нем была тщательно подогнанная форменная одежда с полковничьими погонами, поручик он от чего-то показался более похожим то ли на купца, то ли на университетского профессора. Что-то в нем этакое неуловимое. Борода как борода, иные в армии носят и подлиннее. А вот волосы определенно длинноватые для военного. И в манере сидеть, вообще держаться, не достает той самой армейской жилочки. Начальник медицинской части, капитан с узкими серебряными погонами, поклонился. Башинский Яков Сергеевич. Вот уж кто выглядел стопроцентным шпаком. Вовсе уж длинные, зачесанные назад волосы, пенсне в золотой оправе. Совершенно не военная манера держаться. А, впрочем, ничего удивительного тут и нет. Военные медики большей частью происходят из людей совершенно штатских. Более всего поручика занимал командир батальона. И как его, вероятнее всего, будущий начальник, и как обладатель чересчур весомого для командования батальоном звания. Лет 45, лицо решительное и волевое, ни единого седого волоса, усы аккуратно подстрижены на кавалерийский манер. Производит впечатление человека, у коего, как выражался фельдфебель Бухвостов, крепко не забалуешь. Звезды Анны и Станислава, еще две каких-то иностранных, вдобавок Владимир на шее, иностранные ордена, пряжка за четверть века безупречной службы. В иностранных наградах поручик разбирался плохо, но что касается отечественных, ошибку сделать не мог. Среди них ни одной боевой у генерала не имеется. Нет также ни единой медали, свидетельствовавшей, что ее обладатель находился на одном из театров военных действий. Впрочем, какие-то выводы из этого делать рано. «Добрались нормально?» — столь же любезно поинтересовался Зимин. «Да», — кинул поручик, — «ваше господин генерал. Ну, что же, он, по крайней мере, прост в обращении. Господин генерал, поправился поручик, я на всякий случай попросил извозчика ждать у ворот. Думал, что мне, возможно, придется возвращаться в Петербург. Не беспокойтесь, небрежно сказал генерал. У коменданта была инструкция расплатиться с вашим извозчиком и отправить его во свояси. Насколько я знаю подполковника, указание уже выполнено. Вам придется, боюсь, заночевать сегодня у нас. Он тонко улыбнулся. Разумеется, если это не нарушает каких-то ваших планов. Что вы, господин генерал, торопливо сказал поручик. Я, конечно же, понимаю. Я предупредил супругу, что возможен именно такой поворот событий. Она не будет тревожиться. Как устроили супругу? В приличной гостинице. Вы ее в самом деле предупредили, что можете у нас задержаться до следующего дня? Если есть такая необходимость, я дам распоряжение, чтобы связались по телеграфу с Петербургом, навестили вашу супругу и успокоили. Благодарю вас, господин генерал, но в этом права же нет необходимости. Ну, вам виднее. Итак, генерал помедлил, улыбнулся широко, открыто. Прежде чем мы начнем деловой разговор, любезный Аркадий Петрович, мне действительно весьма интересно, что вы о нас думаете. Простите,